Девушка сидела у стола и молчала. Молчал и Данилов, давая ей освоиться и прийти в себя. Делая вид, что он копается в бумагах, Иван Александрович внимательно разглядывал ее. Даже горе и усталость не стерли красок с лица девушки. Розовощекая она, безусловно, была очень хороша собой. Теперь Данилов понял, почему лейтенант Ивановский просил отпуск. Конечно, не родители. Разве в этом возрасте вспоминают о них? Нет, он не прав. И вспоминают, и думают. Но лишь появится девушка, и все. А что все? Ведь это прекрасно. Гулять по Москве с такой Аллой, держать ее за руку, думать о ней в вагоне поезда. Данилов еще раз взглянул на нее. Бедная она, наверное, и не думает, что не будь ее, ехал бы лейтенант Ивановский в свой Хабаровск. Пора начинать. — Вы очень устали? — задал первый вопрос Иван Александрович. — Да, — Алла ответила тихо, одними губами. — Я вас попрошу, подержитесь еще немного. Ваши показания для следствия крайне важны. Ведь вы тоже хотите, чтобы мы поскорее нашли преступников? — Да, и на этот раз тверже. — Вы, наверное, голодны. Впрочем, чего я спрашиваю? Мы же оба ничего не ели. Данилов взглянул на часы. — Врачи нам этого не простят. — Подождите, я сейчас. Иван Александрович зашел в соседнюю комнату. За столом покойного Ивана Шарапова сидел новый помуполномоченного Сережа Белов. И снова у Данилова защемило сердце, как будто с того далекого сентябрьского дня прошло всего несколько дней. Белов встал из-за стола, аккуратно оправил гимнастерку. — Слушаю, товарищ начальник. — Вот что, Сережа, попроси, чтобы мне принесли 2 стакана чая, и расстарайся, сообрази что-нибудь поесть. — Я уже договорился, товарищ начальник. В столовой дадут счет пайка. — Молодец, только побыстрее, пожалуйста. Они пили чай. Сережа расстарался, чай был ароматный и крепкий. Первая утренняя заварка, ее еще не успели разбавить в буфете. Они пили чай и ели хлеб с маслом. На этот завтрак, по скромным подсчетам Данилова, пошло 2 командирских доп. Пайка. Девушка ела с аппетитом, что тоже поразило Ивана Александровича. Но потом он понял, что эта молодость берет свое в любой ситуации. «Я прочитал, Алла, то, что вы написали». Иван Александрович отставил стакан с недопитым чаем. «Может быть, еще хотите покушать?» «Нет, спасибо». Алла заметно повеселела, и это обстоятельство обрадовало Данилова. «Так я прочитал», — продолжал он. «Понимаете, вы написали много интересного, но, к сожалению, кое-что придется уточнить. Я готова». — Вот и хорошо. Скажите, Алла, я все насчет этих серег. Вы не могли бы их, ну, нарисовать, что ли? — Попробую. Вот вам карандаш и бумага. Через несколько минут рисунок был готов. — Так, — сказал Данилов, — значит, это сапфир. Кажется, синий. Знаете, такого глубокого синего цвета, а вокруг бриллианты, небольшие. Но Мария Дмитриевна говорила мне, что они очень старые работы, поэтому дорого ценятся. Они в их семье передаются женам сыновей. Ах, вот как! Значит, эти серьги — талисман вроде. Скорее, семейная реликвия. А сколько могла стоить эта реликвия, не знаете? Алла посмотрела на Данилова с недоумением. — Я понимаю, — сказал Иван Александрович твердо. Многие вопросы покажутся вам не совсем тактичными, но прошу понять меня, наша профессия такая. Мы, как врачи-невропатологи, безжалостно врываемся в человеческие души, так что потерпите. Кстати, вы говорили, что серьги лежали в шкатулке. Да. А что там еще было? Я не знаю. Нет, впрочем, погодите. Мне Сережа как-то показывал, там был Наполеон. Простите, кто? — Да, Наполеон, — взволнованно сказала девушка, — печать такая. Наполеон в треуголке, руки скрестил на груди, и ниже кружок, на нем инициалы выгравированы. Печать. Сережа рассказывал, что в 1812 году, когда французы бежали из Москвы, ее забыли, а его прапрадед ее нашел. Мне ее Сергей показывал. А из чего сделан этот Наполеон? Сережа говорил, из серебра. Нарисовать сумеете? Нет, что вы. Ну, тогда размер приблизительный на бумаге отложите. Как отложить? Ну, проставьте, понятно? Данилов взглянул на бумагу. Сантиметров 10 приблизительно. Приблизительно. Теперь вот о чем расскажите. Вы жили рядом с Ивановскими, считались у них в доме почти родной. Правильно я говорю? Да. Так вот, не заметили ли вы чего-нибудь необычного в поведении Дмитрия Максимовича за последнее время? Нет, ничего особенного. Тогда постарайтесь вспомнить другое. Перед отъездом Дмитрия Максимовича из Москвы в ноябре вы там не встречали посторонних? Видите ли, Алла замолчала и ответила, подумав, Дмитрий Максимович никуда не уезжал. В ноябре заболела Мария Дмитриевна, и я ухаживала за ней. — Как? Никуда не уезжал? — удивился Данилов. — А вы ничего не путаете? — Да, точно. — Иван Александрович, я говорю правду? Голос Аллы сорвался от волнения. — Да вы успокойтесь, я вам верю. Тут неразбериха одна получилась. Вы уж помогите нам выяснить. Числа 15 ноября, медленно, видимо, стараясь ничего не упустить, начала рассказывать Алла. — Да, по-моему, 15-го. Дмитрий Максимович и его помощник Георгий Васильевич, Попов, да, Попов, привезли домой тяжелый ящик. Привезли втроем. А кто третий? Шофер. Я еще удивилась. Шофер, а очки у него выпуклые, как у очень близоруких людей. Так вот, они принесли тяжелый ящик. Потом шофер уехал, а Дмитрий Максимович сказал, что у них сломалась машина, и надо ждать инкассаторов. Как я понял, инкассаторы должны были подъехать прямо к дому. Да, но что-то случилось. Я уж не знаю что, и инкассаторы приехали только через неделю. Все это время Дмитрий Максимович и Попов дежурили в комнате, где стоял ящик, по очереди. У них даже наганы были. А когда приехали инкассаторы? Дмитрий Максимович все время звонил по телефону, а машины не было. Наконец он сказал, что поговорит с замнаркома внутренних дел, которого знал лично. Он позвонил ему? Да. И что дальше? Той же ночью приехала машина и люди в форме. А с ними какой-то начальник из ювелирторга. Они вскрыли ящик, составили акт, а ценности положили в зеленые мешки. С ними уехал Попов, а Дмитрий Максимович остался. У него грипп начался сильный. Понятно. Алла, вспомните, а больше никто не заходил к Ивановскому? По-моему, нет. Ну вот, мы и уточнили. Спасибо вам. Я могу идти? Конечно. Я попрошу, чтобы вас проводили. Данилов встал, пожал руку девушке. Странно выходит, что Ивановский никуда не уезжал из Москвы. Вот теперь вообще все становится непонятным. Иван Александрович сел на стул рядом с сейфом, прислонясь виском к его холодному боку. Делать ничего не хотелось, даже думать было противно, а сама мысль, что сейчас придется идти осматривать привезенную с КПП машину, показалась невероятной и отвратительной. Эх, поехать бы сейчас в пивную на Брестской, встать в уголке за высоким столиком, пиво выпить холодного, а потом домой спать. Открыть окно с прудов потянуло бы запахом плесени и свежести, и сон бы пришел, невесомый и тихий, как елочная вата. Узор сейфа больно давил висок, но Данилов не замечал этого. Он спал. — Иван Александрович, — слышал он голос Белова, — товарищ начальник. — Чего тебе? — спросил Данилов, не раскрывая глаз. — Никакого уважения к старости. — Товарищ начальник. Голос Белова все еще доносился, словно из-за закрытого окна. Алла вспомнила, кто приходил к Ивановскому. В дополнение к моим показаниям, хочу сообщить, что в конце ноября 1941 года или в первых числах декабря к Ивановскому заходил тот самый шофер. Я узнала его по очкам. Пробыл он в квартире недолго. Больше я его не видела. Данилов еще раз перечитал протокол допроса. — Ну вот, кое-что есть. Теперь нужно установить шофера. Возможно, что он связан с убийством. Вполне возможно. Уж больно много совпадений. Он позвонил Полесову. Трубку никто не поднял. Значит, Степан еще не приехал. Данилов позвонил дежурному и попросил сведения обо всех разбойных нападениях и грабежах за последние 6 месяцев. — Это сейчас распоряжусь, — ответил дежурный. — Все абсолютно? Данилов помолчал, а потом добавил. — Нет, только группы. А также все сведения об использовании наганов. Кроме того, запроси отряды ВОХРа, не случилось ли у них чего за это время. — Сделаем. — А теперь надо пройтись. Просто выйти из управления и пойти по улице. На ходу думается легко. Данилов запер кабинет. В коридоре было пусто. Он прошел полпути до лестничной площадки. Услышал, что в его комнате зазвонил телефон. Данилов опять открыл дверь, надеясь, что звонок случайный, и телефон замолчит. Но, видимо, на том конце провода сидел человек настырный, и аппарат звонил натужно и длинно. — Данилов! — это звонил Полесов.